Девушка насмерть перепугался, когда под окном его избушки ночью заржали кони. Он снял икону и прижал к груди, готовый принять смерть. Подумал, что это разбойники. Дверь распахнулась, вошел Егор с ношей в руках. «Михеич!» «Аньки!» «Зажги огонь!» «Это ты, Егорушка?» «А я напужался. Сейчас я!» Егор положил Марию на нары, взял у Михеюшки лучину. Марья смотрела широко открытыми глазами, молчала, лицо белое, как у покойницы. «Не как убиенная?» — спросил шепотом Михеюшка, заглядывая через плечо Егора. Егор отстранил его, воткнул лучину в стенку. «Затопи печку!» Михеюшка суетливо заклопотал у камелька и все поглядывал на нары. Марья лежала, не двигаясь. Вошел Макар. С грохотом свалил в углу седла. «А коней не потырят здесь? Кто поди? Ты спутал их?» «Спутал-то спутал!» Макар подошел к Марье, заглянул в лицо, улыбнулся. «Ну как?» Марья прикрыла глаза, вздохнула. «Перепугалась. Мог даже захворать», — объяснил Макар не то Егору, не то Михеевичке. Егор сидел на чурбаке, курил, смотрел в пол. «Чего не хватает, так это самогону», — сокрушенно заметил Макар, тоже сворачивая папиросу. «Жалко. Такой случай, чтобы прихватить давеча. Просто из ума вышибло». Михеюшка вертел головой во все стороны. Он понял, что это не покойница на нарах. Но больше пока ничего не понял. «Самогон?» — переспросил он. «Самогон есть. У меня к погоде ноги ломит. Я растираю». «Давай его сюда!» — заорал Макар. «Ноги он растирает. Марья, поднимайся». «Пускай лежит», — сказал Егор. «А чё ей лежать? Ей плясать надо, а ну!» Макар затормошил Марью, посадил на нары. Марья нашла глазами Егора, уставилась на него, точно по его виду хотела понять, что с ней сделают дальше. Тот докурил, аккуратно заплевал цигарку, поднял голову. Встретились взглядами. Егор улыбнулся. «Замерзла?» Марья кивнула головой. «А вот мы ее сейчас живо согреем», — пригрозил Михеюшка. Нырнул в угол под нары и извлек на свет бутылку с самогоном, закупоренную тряпочной пробкой. «Это что такое?» «И все?» — спросил Макар. «Ну и свадьба получается». «Ну, хоть это». Сели к столу. Михеюшка отказался сесть со всеми вместе, шуровал в печке и смотрел со стороны на непонятных гостей. Марья сидела между братьями. Макар налил ей самогону. «Держи, ты теперь Любавина». Марья тряхнула головой, откидывая на спину русую косу. Взяла кружку и, не отрываясь, выпила все. Она действительно замерзла. «Ох, мама родная!» — выдохнула она. «Берет?» — улыбнулся довольный Макар. «Мы еще не так гульнем. Это просто так». Он налил себе, выпил, стукнул кружкой, закрутил головой. «Ничего. Егора осталось совсем мало, меньше половины кружки». «Тебе нельзя много», — многозначительно сказал Макар. «Что же вы со мной делаете, ребята?» — спросила Марья. «Замуж берем», — пояснил Макар. «Кто же так делает? Неужели по-другому?» Марья опустила голову на руки. Видно, вспомнила вечер сватовства Егора, неожиданный налет старика Любавина с Ефимом. «Что же, здесь и жить будем?» «Пока здесь», — сказал Егор. Макар посмотрел на Михеюшку и спросил. «Тебе выйти никуда не надо?» Михеюшка не понял. «Куда выйти?» «Пойдем проветримся, коней заодно посмотрим». «Зачем ты его?» — вмешался Егор. «Мы с ним на вольном воздухе заночуем», — сказал Макар. «Не валяй дурочку», — Егор покраснел. «Никуда вы не пойдете, как хотите. Для вас же стараюсь, понимаешь?» Марью постелили на нарах, а Макар, Михеев и Егор устроились на полу. В избушке стало светло, из-за леса выплыла луна. Ей было видно в окошко, большая, круглая, и поразительно близкой, как будто она висела в какой-нибудь версте отсюда. На полу лежал бледный квадрат света, и в нем беззвучно шевелились, качались, вздрагивали тени ветвей. Близ